«Гость» на Радио ВК. Добрый день, в эфире рубрика «Гость» на Радио ВК. И я представляю нашего сегодняшнего гостя, магистра игры «Что, где, когда» Виктора Сиднева. Виктор, здравствуйте. Добрый день. Виктор, скажите, пожалуйста, в какой момент в школе, в институте вы почувствовали, что вы знаток, который готов в составе еще пятерых таких же сражаться практически с целой страной? Ну, я и сейчас этого не чувствую. Но так случилось, что это был последний курс университета, я учился на физтехе, и тогда Наталья Стеценко, она была редактором у Ворошилова, она позвонила и пригласила нас поучаствовать в этой передаче. При этом передачу мы не видели, потому что она только начала выходить, выходила по средам, в полдень, и, в общем, ее пришлось специально искать в эфире, прежде чем мы согласились, и причем мы искали умных девочек. И когда нам сказали, что нам надо собрать команду девочек, мы сказали, что на физтехе у нас на 15 мальчиков одна девочка. Мы сказали, ну пусть хоть одна девочка будет. И вот мы приехали, у нас было 5 мальчиков, одна девочка. Ворошилов, конечно, взял девочку, а вторым взял меня. Вот так я стал знатоком, в общем, ни сном, ни духом не подозревая, что я могу быть знатоком. А как вы считаете, чем вы приглянулись господину Ворошилову? Это для меня загадка, и сейчас уже спросить, в общем, нельзя, да, но я примерно понимаю, потом уже, через много лет, я понял, по какому принципу Ворошилов отбирал людей. Ему были интересны разные люди, да, то есть вот он считал, что передача «Что, где, когда» — это, она не про ответы, не про вопросы, да, в ответы и вопросы, и лимит времени — это для того, чтобы вытащить человека, поставить его в такую экстремальную ситуацию, когда он, ну, в общем, является самим собой. И в этом был смысл того, что делал Ворошилов. Ну и, видимо, он посчитал, что вот такой человек, как я, почему-то, да, ему вот в той мозаике лиц, характеров, людей, да, не хватало вот такого человека. Ну, вообще игра «Что, где, когда», она командная игра? Или это игра на знание каждого конкретного человека? Или это игра на логику? Или где-то на удачу? Ну, смотри, во-первых, вот в то время была только телевизионная игра, которую придумал Ворошилов, и это, конечно, командная игра, и это не, еще раз говорю, не игра в вопросы и ответы. Вот то, что сегодня называется спортивным «Что, где, когда», движение, в котором сегодня участвуют многие-многие люди, это в значительной мере, да, игра про вопросы и ответы, хотя бы потому, что ведь никто не видит эмоций там тех 20 команд, которые пытаются ответить на вопросы. Для Ворошилова именно эти эмоции являлись предметом, да. В этом смысле телевизионная передача, она, конечно, другая, но смысл этой все-таки игры, этой вот игры, да, это командность, это попытка, да, работать вместе и попытка жить вот эту минуту вместе. И я видел очень много команд, которые развалились, где были люди, которые замечательно отвечали на вопросы, но которые так и не научились жить вместе за столом. И когда-то Людмила Марковна Гурченко спросила нас, вот нашу команду, которая там победила в сезоне, по-моему, это был сезон 87-го года или 86-го, она спросила, а что для вас хорошая команда? И мы тогда минуту посовещались, и я до сих пор всегда вот говорю, что мне кажется, мы нашли правильный ответ, что хорошая команда – это не та команда, в которой можно выиграть, а та команда, с которой не страшно проиграть. И вот с этим я иду по жизни в передаче. Ну, говоря вообще об игре, вот вы заметили, да, эмоции, многие смотрели игру, в том числе это противостояние господина Козлова с господином Ворошиловым, да, и где-то Александр Друзь мог ставить свое слово. Потом на какой-то момент эту функцию начал исполнять господин Борщевский. Mm-hmm. Насколько было интересно и насколько было действительно искренним вот это вот противостояние игроков с ведущим, ведущий где-то, ну, что называется, современным языком троллил игроков, он их выводил на эти эмоции. Где-то принимал, может быть, не вполне справедливое решение, но чтобы придать именно накал игре. Ну, смотрите, дело в том, что, наверное, обратили внимание, что Козлов и Друзь – это совершенно разные люди, да? То есть и Ворошилов любил и того, и другого. А с Козловым ему было достаточно просто, да? Его достаточно чуть-чуть задеть, и вот они все эмоции на столе, да? И в этом смысле Козлов для Ворошилова – это такой, в общем, ну, идеальный персонаж. А друзья, мне кажется, он воспринимал как вот такого достойного соперника. Друзья очень трудно вытянуть из его вот этой вот скорлупы, да, заставить проявить свои эмоции. Ну и для Ворошилова это всегда был большой вызов. Поэтому и Козлова, и друзья он ценил. И ценил именно потому, что это разные люди. Ну а сейчас, я, например, в какой-то момент, говорю абсолютно честно, я перестал смотреть игру «Что, где, когда», потому что вот эта эмоциональность, она ушла. И вообще, в принципе, вот программа старого телевидения, там, КВН безумно популярная, да, очень многие мои ровесники, они перестали смотреть. То же самое произошло со «Что, где, когда». И какие-то вообще вот старые телевизионные передачи, они просто выпали из формата. Вот что происходит с телевидением, когда интеллектуальные игры или игры, рассчитанные, где задействован разум, да, они уходят? Ну, во-первых, мне кажется, что есть просто разные периоды, да, и ясно, что период там 70-х, 80-х годов, когда передача «Что, где, когда» была единственной передачей в прямом эфире на советском тогда телевидении, конечно, она воспринималась как такой, знаете, глоток свободы, глоток воздуха. Да и смотреть особо было нечего, было там два канала телевидения и очень немного передач. То сейчас, во-первых, есть много передач, и жизнь, если такое странное может словом сказать, жизнь стала живее, да, сама жизнь стала интереснее. Когда у вас вот эта советская жизнь, да, она была такая во многом нарисованная, то вот живая передача «Что, где, когда», конечно, пользовалась популярностью. Но, с другой стороны, мне кажется, вот этот период такого спада интереса, да, насколько я понимаю, он даже проходит сейчас, и это видно, например, по движению по сетке, потому что я не телевизионный деятель, но я понимаю, что место передачи в сетке, передачи, оно определяется популярностью, да, и было, когда передача стояла там в среду, в обед, когда вообще никто не видел, когда мы начинали играть. Потом было время, когда она была в пятницу в прайм-тайм, да, сегодня там «Голос» стоит. И вот это вот самая популярная передача, да, это просто показатель. Именно поэтому «Голос» в пятницу вечер, что он дает наибольший рейтинг. Ну и мне кажется, что где когда был момент, когда она уехала там вообще за полночь, да, а сейчас она возвращается назад, эта передача. Мне кажется, это такой хороший знак. Вы другие интеллектуальные игры смотрите? Вот, я с удовольствием смотрю. Я смотрю передачу, которая называется «Своя игра». И с удовольствием смотрю. Единственное, мне жалко, я всегда любил «Друзья» смотреть в этой передаче. А сейчас политика каналов такая, что если ты на первом канале, ты не можешь ходить на передачу четвертого канала. С удовольствием смотрю, но сам никогда не хотел сыграть ни в «Брейн-ринг», ни в свою игру, потому что вот моя игра – это «Что, где, когда». Это преданность или склад характера? Ну, это и преданность, и амплуа. Дело в том, что я когда-то играл в баскетбол, да, и был капитаном команды, и с моим ростом я, конечно, много не забивал, да, вот в силу там физических своих особенностей. Но и здесь, в этой команде, в этой шестерке у меня совершенно определенное место. Я, сколько помню, я всегда был капитаном, и я хорошо понимаю, и главное, что мои коллеги хорошо понимают, в чем моя роль в команде, и мне комфортно в этой роли. Вы больше командный игрок или лидер? Я точно совершенно командный игрок, особенно в «Что, где, когда», потому что лидер – это все-таки тот, который забивает сам, мне кажется, да, вот там, грубо говоря, Месси, наверное, да, лидер. Но наверняка в Барселоне есть, я небольшой знаток футбола, но есть человек, который как бы тащит на себе вот эту внутреннюю... Рояль. Внутренний смысл игры, да, на нем держится. И он не менее важен, чем Месси, просто, может быть, не так заметен. Но, тем не менее, в «Суперблиц» вы играли, где как раз индивидуальность была важна. «Суперблиц» не играл. Нет, «Суперблиц» не играл ни разу. И дело в том, что это как раз игрок должен быть, который точно вот забивающий, да. У нас в команде таких игроков точно трое, хотя и даже пятеро, но точно трое, которые играли и будут играть еще. Это Друзь, Поташов и Левин. Это вот три игрока, которые в одиночку могут забивать. Блиц – это все-таки удача или знание игрока? Нет, блиц – это все-таки командная игра. Там лимит времени. Нет, когда вот один игрок – суперблиц. А, вот суперблиц, да. Если про суперблиц, это, конечно, в гораздо большей степени удача, чем в командная игра. Но это все-таки игра не для всех. Это игра для сильных игроков, для забивающих игроков. Еще раз говорю, у нас таких в команде три. Помните какой-нибудь вопрос, который у вас до сих пор, вот три типа вопросов, один, который у вас вызывал раздражение, потому что он был как-то сформулирован, ответ, на, может быть, был дурацкий. А вопрос, на который вы ответили, потому что вы догадались, знаете, как бывает, вот замечательный ответ. И вопрос, на который вы не ответили, но ответ вам понравился. Ну, я так, наверное, так по полочкам не расскажу. Я скажу, что у меня есть любимый вопрос, на который мы ответили. Ибо это был не вопрос в передаче. Мы играли в Латвии, нас много приглашали в 80-е годы. Мы играли в Саласпилсе, это академгородок в Латвии. И нам был задан вопрос о том, что в латышском и чукотском языках есть национальное латышское слово, которое есть только в латышском языке и в чукотском. А, да, и оно появилось в 60-е годы 20 века. Вопрос звучал так: назовите это слово и скажите, что оно означает по-чукотски. И поскольку мы ни слова не знали ни по-латышски, ни по-чукотски, то для нас это был шок. Мы были абсолютно уверены, что первое, да, впечатление, что мы не ответим на этот вопрос. Но когда мы все-таки решили, да, что, наверное, мы можем попытаться, по крайней мере, то мы вычислили ответ, мы вспомнили, то есть мы шли по техническим, конечно, изобретениям, мы вспомнили, что в 60-е годы нашего века появились разные технические изобретения, мы начали со снегокода, потом мы перешли на транзисторный приемник, потом мы вспомнили, что первые транзисторные приемники были сделаны в Латвии, и назывались они спидолы, и когда мы произнесли слово спидола, то зал разразился овацией, потому что оказалось, что в чукотском языке у них первые приемники, которые были транзисторные, у них не было приемников. Поэтому у них все приемники и теперь уже и телевизоры называются спидолы. Вот. И когда мы ответили, и зал разразился аплодисментами, я спросил, ну а теперь вы нам скажите, что же спидол означает по-латышски. И оказалось, что какая-то героиня народного эпоса, да, то ли лесная фея, то ли лесная ведьма. И действительно, это, в общем, уникальное латышское слово, которого в других языках нет. Но мы сумели вычислить это. Говоря о своей игре, благодаря этой передаче в российских медиа появилась такая фигура, как Вассерман. Да, Толя Вассерман. Он, кстати, начинал ведь не в своей игре. Он как раз была очень сильная одесская шестерка. Очень характерная, я бы сказал. Да? Но вот таких два, наверное, самых ярких характера – это Вассерман и Бурда. А потом уже Толя, так сказать, вот как-то, да, перешел в свою игру, блистал там, хотя я считаю, что, например, Саша Друзь, да, он более сильный игрок и в свою игру тоже. Но с точки зрения телевизионного персонажа, Вассерман, конечно, фигура более яркая, привлекательная, именно с точки зрения телевизионной картинки. Но, с другой стороны, поражает феномен Вассермана, когда человек знает очень много в различных областях науки, культуры, истории. Знаете, я знал, не знаю, несколько таких человек, и есть такие люди в нашей команде, да, просто они, для них это знание органично, да, но не знание ради знания, они его не демонстрируют постоянно, да, но это тем более ценно, когда ты вдруг понимаешь, что глубину знаний человека, да, и это он этими знаниями овладел для себя, а не для того, чтобы блистать этим на экране. Вот первое поколение знатоков, оно было именно таким, да, потому что они пришли в передачу уже сложившимися людьми, они не смотрели с детства, они не читали книжки, чтобы отвечать на вопросы. И вот такие люди интересны, да, а все-таки Вассерман – это, ну, такое, я бы сказал, дитя современного телевидения. Ну, скажите, если мы говорим об игроках, я, может быть, сейчас могу ошибаться, потому что я, как я уже говорил, в последнее время не смотрю передачу, но, тем не менее, все-таки звезды именно что или когда, это более старшее поколение, это Александр Бялко, это и Латыпова, и это Александр Друзь, вы, безусловно. Ну, на самом деле, Борис Буда. мне кажется, есть и новые звезды, да, если вот говорить там о постворошиловской эпохе, так скажем, да. То есть это люди, которые пришли уже после того, как не стало Ворошилова, то Ну, мне, например, очень нравится Лиза Авдеенко, да, из тех игроков, Илья Новиков, как мне кажется, очень сильный игрок. И, может быть, просто еще надо чуть-чуть времени, да, чтобы ну, зрители их вот восприняли так, как они воспринимают старшее поколение. В чем феномен именно знатоков? Потому что вы играли, да, все время было некое противостояние, знатоки против телезрителей. Вроде, казалось бы, телезрители – это тот же самый народ. Ну, во всяком случае, мое окружение, оно большей частью болело все равно за знатоков, а не за телезрителей, которые вроде как вот сидят рядом. В чем феномен? Ну, мне кажется, что на самом деле ведь каждый телезритель, который смотрит передачу, он себя-то ощущает на стороне игроков, он же не задает вопрос сам, да, но за исключением, может быть, того телезрителя, чей вопрос читает, а он пытается ответить так же, как те, которые за столом, поэтому он вообще является телезрителем, он как раз часть команды, которая знатоков, а не часть команды телезрителей, потому что в этот момент, да, ну только один телезритель есть, который задает вопрос, а те миллионы, которые сидят у телеэкранов, это одна команда, который отвечает на этот вопрос. Поэтому это совершенно нормально. Скажите, а есть вот были ли игроки, которые начинали играть, но так и не раскрылись по тем или иным причинам? Вот такой ну, таких, самый яркий пример. Таких, ну, таких очень много, мне кажется, игроков. Есть просто люди, которые даже стали в какой-то момент, а потом ушли и ушли. Ну, мне кажется, даже больше сами ушли, а может быть, но почему-то, да, как-то вот они не попали там в ворошиловскую палитру. Я помню, у меня, например, мой любимый игрок – это Сергей Ершов из города Обнинска. Он играл еще до того, как я пришел. Я до сих пор помню его именно как человек. Я не знаю, даже не помню, какие вопросы он отвечал. Но это был мой любимый знаток, да, в то время, когда я еще не начал играть. А я сегодня, ну, самый старейший участник передачи из тех, кто реально сегодня участвует в передаче, кто садится за стол. Ну, вас можно назвать телезвездой. МФТИ – это Долгопрудный, Физтех. Физтех, да, так и есть Долгопрудный, да, это правда. Ну, я там жил 3 года. Скажите, вот вы попадаете в телевизор, и в телевизор в те годы – это, ну, нечто великое. В какой момент вы проснулись знаменитым? Ну, я не помню, какой это момент был. Это, наверное, был там год 85-й, когда мы там стали лучшей командой клуба в том году. И я хорошо помню, как это было, потому что вот в тот момент то ли на телевидении, то ли кто-то из журналистов написал, первый раз появилась фраза «Звезды что, где, когда». И вот мой товарищ, который сейчас, к сожалению, за границей живет, а тогда он был студентом, он был самый молодой в нашей команде, Леня Владимирский, очень сильный игрок «Что, где, когда». И вот он мне звонит, я снимаю трубку, и он начинает с фразы «И звезда звездою говорит». То есть мы, на самом деле, относились к этому очень иронично, спокойно, и для нас, конечно, это была неожиданность, да, вот это... Ну, действительно, некое признание. Мы в 87-м году, нас таксисты в Болгарии, в Софии, да, с нас денег не брали, потому что вся Болгария, а там был первый канал советского телевидения, вся Болгария болела за знатоков. Когда-нибудь свою славу использовали? Бытовые вопросы. Ну, так прямую, наверное, нет, но просто, на самом деле, она просто реально помогает, да, потому что очень часто даже человек... не понимает, откуда он вас знает, но он точно знает, что где-то встречались, и при этом у него позитивные эмоции, да, и он в этом смысле их легко идет вам навстречу, помогает, то есть это не впрямую я пришел, я и что, где, когда, вы мне тут что-нибудь дайте, да, но вот этот позитивный образ передачи, да, и людей, которые в ней участвуют, он точно помогает по жизни. Скажите, вот в каждом коллективе существует своя специфическая атмосфера, где-то подколки, шутки, вот что, где, когда, как с этим обстоит, или туда собираются серьезные мужчины и женщины, и вот ничего нет? Ну там, конечно, есть какая-то внутренняя жизнь, я, правда, в ней там в меньшей мере участвую, да, у меня, потому что свой мир, что, где, когда, это прежде всего наша команда, и мы очень долго уже там, больше 35 лет, да, мы играем вместе с друзьем, и дети у нас выросли, да, за то время, пока мы играем «Что, где, когда». Поэтому для меня мир «Что, где, когда» – это не то, что там вокруг стола происходит, да, это, в общем, повседневная жизнь, часть этой жизни, причем ну, практически вся жизнь уже, если посмотреть, сколько лет прошло. Но не все мне нравится. Вот там последняя история, когда был конфликт Равшана Аскерова, да, с Козловым, это вот было на одной из последних передач. Такие вещи мне точно не нравятся, я считаю, что они оба неправы, да, и я надеюсь, что все-таки они сумеют найти какой-то общий язык и помириться, потому что была такая эмоциональная история, и, ну, она ни про что, где когда. Ну, как-нибудь друг друга разыгрывали или какие-нибудь шутки были там, может быть? Приоткройте кухню чуть-чуть. Ну, это мне надо вспоминать, да. Шутим-то мы постоянно, особенно когда удается придумать, да. Мы же, хотя ведущий на нас все время ругается, да, пытается остановить, но мы не можем не обсуждать, когда мы стоим вокруг стола. И очень часто мы придумываем такие ответы, которые за столом сказать нельзя, но это гораздо лучше, чем те ответы, которые мы признаем. Но нам они больше нравятся. И это, если зрители внимательно смотрят, то это, как правило, видно. Да? И тот смех, который возникает и вызывает недовольство ведущего, он, собственно, говорит о том, что мы придумали очень хороший ответ. Не самый этичный вопрос. А профессиональная ревность между игроками присутствует или здоровая конкуренция? Или нет, совершенно точно есть, да, причем она присутствует между игроками вот такими, да, яркими, которые, ну, действительно, звезды, да, вот как вы сказали, что где когда. И вот в нашей команде могу сказать, что это там вот все 5 игроков, да, кроме капитана, они все такие, да. И в этом смысле очень трудно, да, вот, ну, как бы удержать. Вот тогда команда получается, когда каждый из них все-таки понимает, что он командный игрок. Я видел много команд, которые развалились именно из-за этих амбиций, да, когда возникают взаимные обиды, и это конец команды. Смотрите, я давно не видел Александра Галка. Где он сейчас? Ну, Саша занимается очень многими вещами. Он занимается политической деятельностью, он занимается, я знаю, последнее его увлечение – это легкая вода. То есть это вода без ионов тяжелого водорода, без дейтерия. Да, и он считает, что она обладает вот специальными свойствами, в том числе лечебными. Он ее сам производит. Он такой, вообще энтузиаст всяких новшеств, да, и у него в разные годы были разные увлечения, но вот сейчас есть такое. Скажите, а вот у меня вот одно из детских ощущений, я даже не сколько ждал «Голубой огонек», а я ждал вот именно ваши новогодние передачи. У меня вопрос, который вот не дает мне покоя до сих пор. Почему у вас так были популярны гусарские костюмы? Полклуба щеголяла. Нет, ну это не у нас были, да. Просто я так понимаю, что это съемочная группа. Ей надо было на Новый год найти какие-то костюмы. Ну, нашли, видимо, вот эти. Да? Я думаю, что просто других, наверное, не было. Ментики. Да, ментики. И да, действительно, было в новогодних передачах, где были костюмы. Но это не какой-то специальный выбор. Хотя нам нравилось, мы же были молодые, студенты, красивые. Я думаю, что сейчас было бы странно на нас надеть ментики. Мы скорее там гусарских полковников, например. Ну почему, как герой Валентина Гафта, например, вот в фильме «О бедном гусаре». Ну да. Но еще раз говорю, что это не был какой-то специальный выбор. В свое время капитан Козлов, он в одном из интервью сказал, что роль капитана команды – это не сколько даже игрок, сколько человек, умеющий слышать других и иногда выбирать даже парадоксальную версию, которая где-то промелькнула в начале, но она в итоге наиболее правильная. Ну, наверное, да. Это я, тут Андрей, конечно, Андрей замечательный капитан, и у него свой большой опыт. И это правильно то, что он говорит. Но я считаю, что все-таки главная задача капитана – это удержать вот эту, да, какую-то внутреннюю нить, да, как-то собрать команду для ответа на вопросы, понять, уловить какие-то, да, если бы есть это какое-то напряжение между игроками, как-то снять, не дай бог, в момент неудачи не дать провалиться команде. То есть вот эта функция капитана, она гораздо важнее, и что абсолютно необходимо, чтобы игроки доверяли капитану, да, и ведь, собственно, они это и делают, они же дают капитану право выбора, да, а капитан во всяком случае, в моем этом случае совершенно точно так, ну, не самый главный эрудит в команде, да, а он почему-то выбирает вот там тот или иной ответ, и иногда выбирает неправильно, это уже точно там повод для обиды. Но вот это вот, вот эта роль капитана, да, роль капитана как, ну, если хотите, там, души команды, да, которая собирает эту команду, она гораздо важнее, чем роль правильного выбиральщика ответа. Я, например, очень часто не выбираю ответ, да, а выбираю человека. То есть я понимаю, что вот этот человек, да, он внутренне уверен, да, что он прав. А если человек внутренне уверен, значит, ему надо дать возможность, даже если он не прав, да, но он считает, что... Вот это еще одно безусловное правило, которое всегда было в нашей команде, о том, что если ты считаешь, что у тебя есть ответ, ты имеешь право его высказать. Вот этот знаменитый жест, да. Ну, это даже... Это поднятый вверх палец. Да, это потому что здесь-то... Ну, здесь нет времени для минуты на обсуждение. Но если все пообсуждали, да... И все пришли к выводу, что вот тот ответ, который игрок один предлагает, а пятеро считает, что это неправильный ответ, если он считает, что он правильный, он имеет право этот ответ высказать. И было несколько случаев, когда в этом смысле ответ был парадоксальный, да, то есть, но не я выбирал ответ, да, я выбрал человека, который был уверен в том, что тот, который ответ он дает, он правильный. Скажите, в вашей вот практике был ли случай, когда вы, как вам казалось, знали ответ, вот делали этот знаменитый жест с поднятым вверх, да, большим пальцем, да, да, и ответ оказывался неверным? Такие точно были, но был даже более удивительный случай, когда меня Друзь просто потряс. Совсем недавно, это было, по-моему, в прошлом году, был вопрос про, там, как-то про монетку, да, про дайм это, по-моему, называется. Вот. И Друзь поднял палец, и я ему тут же дал право отвечать. А выяснилось, что вопрос был поставлен не так, как он думал, да, то есть он уже просчитал, какой будет вопрос, поставил палец, зная ответ. А вопрос был задан другой, да, а я уже, увидев этот палец, дал ему право отвечать, и Друзь, вот, я говорю, что он меня потряс, потому что он в течение вот тех нескольких секунд, которые у него были, потому что знаете, что ведущий, если ты взялся за срочный ответ, ты должен отвечать немедленно и там не соображать, Друзь сумел вырулить за эти несколько секунд. Он за эти несколько секунд сумел ответить на вопрос, ответ на который он не знал, когда он ставил палец. Но вообще, если прозвучал неправильный ответ, вот в такой момент, что ощущает игрок, который взял на себя ответственность за судьбу команды? Ну, конечно, игрок ощущает ответственность, у него есть чувство вины, и здесь дело не в нем, да. Важно не что он ощущает, да, а чего по этому поводу думает команда, как команда себя ведет, потому что если команда решит, что он виноват, да, что из-за него там проиграли очко, а не дай бог проиграли игру, и будет предъявлять к нему такие претензии, то это конец команды, да. Это его дело извлечь уроки, да, из этого, ну, ответа плохого там и так далее. Но не дело команды судить его за то, что он, будучи уверен в ответе, да, оказывается, ну, дал неправильный ответ. Вообще несколько раз наблюдал ситуацию, когда либо команда знатоков, либо телезрители, они вели 5-0 и вдруг проигрывали 6-5. Неважно, кто там, проигрывали, выигрывали. Что происходит в такие моменты? Что служит отправной точкой перелома? Ну, я могу сказать, что вот для нашей команды все характерно. Да? Мы на первый вопрос играем хуже, и мы лучше играем при отрицательном счете. Ну, я по жизни вообще вот, ну, люблю такие ситуации, да, я их называю ситуация спиной к стене, да, когда вы в драке уже встали, и вам бежать некуда, и вам ничего не остается, как идти вперед, да. И в этом смысле вот эта вот стена сзади, она, ну, вам помогает, у вас есть на что опереться, да, вот это чувство, что ты уже хуже сделать не можешь, да, и все, что ты сделаешь, будет только лучше. Это, ну, такое хорошее чувство, оно нам помогает. Так, может быть, проще сразу начинать с 0,5? Ну, сказать, я не знаю, может и проще, но не хотелось бы. Кстати, бывает и наоборот, в последней игре, да, у нас так легко началось, и мы быстро взяли два вопроса и слили третий, хотя практически у нас был ответ, и мы чуть-чуть его не докрутили, будучи уверены, что мы дадим, уже дали правильный ответ, да. Вот показалось слишком легко. Так что тут по-разному бывает. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу. Я бы вам хотел задать вопрос как раз ровно на ту минуту. В Англии кавалерийские полки были строго нумерованы. Только один из полков имел название «Черный драгуна Карпентера». Почему? А мы сейчас уходим на небольшую паузу и скоро вернемся. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». На радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК». В студии ведущий Даниил Рат, а наш сегодняшний гость, магистр игры «Что, где, когда» Виктор Сиднев. Виктор, я вам перед перерывом задал вопрос. Готовы на него ответить? Ну, знаете, это вот проще всего предположить, что это аналог, да, того, что в некоторых гостиницах нету 13 этажей в христианском, да, мире, там, а в Китае, например, нет 4 этажей, да, потому что там... Иероглиф 4 похож на иероглиф смерти. Вы, наверное, не правы. Почему черные драгуны Карпентер назывались именно черными драгунами Карпентер? Единственный ненумерованный полк в Англии. Нет, я как раз говорю, что, наверное, там номера не было соответствующего, или это не так? Потому что это был единственный кавалерийский полк в Англии, которым служили чернокожие. Ага, ну, конечно, я не доказываю. Может быть, мы всей командой бы взяли. Я-то уловил, что это не нумерованный полк, да, то есть полк, у которого почему-то, да, в этом ряду, да, был какой-то номер, которого не было. Ну, 150 человек в красноярском квизе, когда им задали этот вопрос, квиз, это игра, да, являющаяся аналогом «Что, где, когда», плюс-минус, тоже не смогли взять этот вопрос. Ну, я предположил самое простое и, сказать, ну, хороший ответ. Хороший вопрос, наверное. Вопрос хороший, да. Скажите, очень много споров вообще вызывало существование женских команд, потому что всегда, всегда есть вот это вот противостояние мужской и женской логики. Говорили, что там, ну, извините, я ни в коем случае не хочу обидеть ваших коллег, вот бабы дуры, куда они лезут, пускай стоят у плиты. Хотя на самом деле команда играла замечательно, и, по-моему, даже они несколько раз брали и лучшую команду, и «Хрустальные совы» у них были... Почему такое предвзятое отношение к женщине? Ну, зависть мужская, ну, к женщине? Ну, мне, во-первых, действительно, там, я, например, помню, была команда Гали Парамеи, там первая женская команда, которая играла на телевидении. Мне очень нравится смотреть, как играют женские команды. С другой стороны, я, например, когда еду за рулем, и мне не нравится, да, поведение водителя, который едет передо мной, то я обязательно оборачиваюсь, смотрю, не женщина ли за рулем, да. То есть на самом деле дело не в том, что мне нравится или нет, да, а я понимаю, что вот этот водитель, который на дороге, он ездит не так, как я. И в этом смысле мне за ним ехать неудобно. Может быть, в этом дело действительно, там, в женской логике, что они, в общем, ну, мыслят по-своему, но в этом смысле наличие женщины в команде, оно помогает, потому что она способна, да, уйти вот в эту женскую логику, а это иногда очень важно. А вот помните какой-нибудь вот такой вот вопрос, на который вот именно вот мужчины бы не додумались, а женская логика, нет, вот не она... Нет, не помню специальный вопрос на женскую логику. Нет. И потом у нас действительно, вот в нашей команде очень редко бывали девочки, была Оксана Петренко, и, наверное, это все. А, подождите, моя одноклассница Елена Пальцева, разве она не в вашей команде? Нет, она была с друзьями, она была у друзья, а в нашей команде нет. У нас только вот когда-то была Галя Наумова, потом Оксана Петрунько. Ну и, пожалуй, все. Вы сказали, что вы очень любите ситуацию, вот как в драке, да, спина, да, к спине, когда некуда отступать. Спиной к спине, да. Да. Ну или спина к спине, это все равно, да, когда отступать некуда. Долгопрудный не самый спокойный район, да, я говорил, что я там жил, я знаю, что там, особенно там, скажем так, в те годы, и физтех не любили, да, потому что был такой достаточно, да, пролетарский, да, район. Это правда, да. Приходилось драться на улице? Ну, не только драться, я помню 75-й год, это осень 75-го года, когда Просто было там зверское нападение местные, да, шпаны на физтеха. Так, человек погиб просто, и тогда мы в физтехе выходили на улицы, несколько сот человек, мы просто шли по улицам, да, как такой вот патруль, перед нами ехала машина ГАИ, и мы разгоняли, да, там всю местную молодежь просто по домам, да, и там вплоть до драки каждый раз. Кончилось это тем, что Долгопрудненская шпана, значит, тоже собралась, и, в общем, был назначен день, когда со всей Московской области должны были приехать люди, в общем, драться с физтехом, да, или там бить физтехов. И мы об этом знали, и мы заготавливали и арматуру, и там какие-то дрова, что называется. Вот. Но вплоть до того, что в тот момент ФСБ, которое тоже об этом узнало. КГБ тогда. Тогда КГБ, да. Они вмешались, они провели собрания на заводах, да, чтобы родители не выпускали детей. Они провели досрочный набор в армию Долгопрудном. И эта акция не состоялась. Но вот физтехи всегда по первому зову готовы были выйти на любую драку. А вообще вы были спокойным ребенком или таким хулиганистым? Не, ну я всегда был спокойным ребенком. Другое дело, что я жил во дворе, где если там ребенок в 16 лет не сел в колонию для малолетних, это уже для родителей было счастье. Поэтому я был во всяких ситуациях. А это какой район? Это Пятерочка, Пятерка, не Пятерочка, это Пятерка в Ярославле. Пятерка — это номер трамвая, который ходил в тот район. Это был район, рабочий район, как раз недалеко от больших заводов, там шинный недалеко, моторный недалеко. Ну, такие рабочие кварталы, где всегда были вот эти вот отношения. Один из моих знакомых, Михаил Лебедев, он учился в физтехе и выпустил книгу, я не знаю, может быть, читали ее или нет, которая так называется «Физтех», где он рассказывал, как он приходил первокурсником и осваивал вот эти вот традиции, там, физтеха. Вот помните какие-нибудь такие легенды из студенческой юности? Ну, во-первых, физтехи не говорят «я учился в физтехе», физтехи говорят «на физтехе», да? И так, если вдуматься, довольно простое объяснение, потому что физтех возник как факультет МГУ, физико-технический факультет МГУ в 1946 году, и поэтому, конечно, надо было говорить учиться на физтехе, то есть на физико-техническом факультете. Но теперь это же, знаете, как у моряков, да, не говорят «я служу во флоте», а «я служу на флоте». Или «на Украину, в Украину». Да, «на Украину, в Украину». Поэтому физтех, если он физтех, он обязательно скажет «на физтехе», никогда не скажет в физтехе. А из традиций была совершенно замечательная традиция, которая, правда, кончилась в наш год. Да? Вот когда я сдавал государственный экзамен по физике на третьем курсе, это был 75-й год, то все старшекурсники помогали решать. А это контрольная, 6 задач на несколько часов. И собиралась команда старшекурсников, которая решала эти задачи. И задача была передать, помочь вот третьему курсу, да, сдать этот экзамен. И в наш год было сделано сразу несколько радиостанций, которые передавали битлов, чего по тем временам. Я помню, накануне вечером услышал Сергея Никитина ансамбль, которого тогда в эфире в принципе нельзя было услышать. И вот кончилось все тем, что, ну, во-первых, преподаватели знали, да, о том, что это идет, и во время экзамена один из преподавателей вышел и говорит: для тех, кто слушает радиостанцию «Надежда», я вас предупреждаю, что задача 3 в варианте «Б» решена неправильно. То есть преподаватели вы абсолютно в курсе, но кончилось все тем, что там же Шереметьево рядом. И оказалось, что один из этих передатчиков вылез на волну, на которой в Шереметьево, да, сажают самолеты, то есть общаются с экипажем. Оттуда приехали сотрудники, они бегали по общаге, щупали усилители. Ну, было известно, у кого есть усилители, да, кто там в ансамблях играл. И, в общем, несколько человек бы исключили из института, а на следующий год всех пересадили в маленькие аудитории, где, в общем, невозможно было воспользоваться радиоприемником. Ну, вот таких вещей на физтехе всегда было много. Или матч века. Обязательно раз в году. Да, вы как опередили вопрос, прям всегда. Да, 24 часа, обычно это было в день комсомольской конференции, и каждый час на комсомольской конференции объявляли счет, который уже к концу конференции был, например, 135 на 126. Вы принимали участие в этих матчах? Конечно, да. Это же была, ну, такая факультетская история, так сказать, когда, ну, по очереди там играли все. И ведь не было освещенной площадки, мы играли на хоккейной коробке, на которой не было ночного освещения. 5 на 5, по-моему. Да, и ночью освещалось, там был корпус 6-й общежития, факультет общеприкладной физики, и все ставили настольные лампы на окно, да, представляете, вся общага, и вот эти настольными лампами освещали площадку, которая была под окнами. Так что, да, таких много, я, может быть, современных не знаю. Ну, матч века сохранился, насколько я знаю. Пропал. Ну, был перерыв, да, потому что в какой-то момент была грандиозная драка, и после чего он несколько лет не проводился, слава богу, традиции возвращаются. Скажите, а вот в ваши времена было выражение «тортик должен», такая валюта была универсальная в физтехе, это курсовая за тортик или тортик? Нет, в наше время не было, нет. Я хорошо помню, что, например, когда кончались деньги, и у меня, например, первые полгода не было стипендии, я, в общем, учился в обычной школе и не очень хорошо сдал экзамены. Я хорошо помню, что вместо того, чтобы на последние 15 копеек купить буханку черного хлеба, которая стоила 14 копеек, да, а мне еще неделю жить, так сказать, да, с этими 15 копеек, я пошел, занял 7 копеек и купил себе эклеров за 22 копейки. И, а 7 копеек занял до того момента, как водители денег пришлют. Скажите, вот ваша телевизионная слава, она как-то в общении с противоположным полом помогала или... Ну, конечно, но чего, но девушки-то по тем временам особенно, да, телевизор смотрели, и многие хотели и попасть на передачу. Но мы как-то этим не злоупотребляли. То есть вас трудно назвать ловеласом? Думаю, да, думаю, трудно. А вот знаете, может быть, там среди знатоков, вот знаете, бывают звезды, которые... Если их не окружают вот, девушки, да, там, приоткройте, может быть, такую тайну. Ну, мне кажется, что это не в том, что вот это там звезды такие, да, но просто есть, конечно, есть такие знатоки, которые очень нравятся девушкам. Вот, мне кажется, Илья Новиков, да, один из них, но есть за что. Помните какую-нибудь самую удачную пародию на игру «Что, где, когда»? Я помню, да, я не помню, кто это делал, но там я запомнил даже не всю пародию, а один вопрос, да, и то надо было определить автора стихотворения «Люблю тебя, Петра Творение». Там, значит, такие, которые в пародировании выдвигали разные вещи, да, и кто-то из них сказал, что это стихотворение было написано для Анны Петровны Керн. Что это не про медного всадника, да, не про Петербург вообще, а конкретно про Анну Петровну Керн. Были ли пародии, которые были обидны? Нет, нет. Ну, из публичных, во всяком случае, нет, потому что, ну, они все добрые, и вообще, если пародия есть, значит, ну, есть что пародировать. Но одна из самых удачных, это было, самых популярных, точнее, не могу сказать, что удачных, это мнение частное, одна из самых популярных, это пародия знаменитая «Уральских пельменей». Не помню. Давно было тоже. И говорят, что Александр Друзь очень на нее обиделся. Ну, не верю. Не верю, потому что, ну, во-первых, Друзья, конечно, много пародирует, но я просто настолько хорошо знаю Сашу, и человек с более развитым чувством юмора я вообще не знаю, да, и поэтому, мне кажется, он ни на какую, ну, если это пародия, если действительно это там юмор, то он просто не может обидеться, поэтому не верю. А вообще, вот скажите, в повседневной жизни вот те знания, которые вы получили именно на игре, они как-то пригождаются? Нет, и не только, единственный навык, который помогает, да, вот в повседневной жизни, это понимание того, что ты можешь и что ты должен найти ответ, да, потому что, ну, вот я был 8 лет мэром Наукограда-Троицка, я вам скажу, что, ну, нету вопросов в работе мэра, которые вы можете решить за минуту, да, если вы можете решить за минуту, ну, тогда не о чем говорить, то есть вот самое, наибольшее удовлетворение приносит решение вопросов, которые приходится решать годами, да, и вот у меня там на компьютере были вопросы там повседневные, да, а были задачи, да, то есть задачи, когда я даже не мог себе поставить даты, которые я должен этот вопрос решить. И когда там через несколько лет мне удавалось вычеркнуть какую-нибудь задачу, вот тогда я получал удовлетворение. А вот эти знания, ну, я просто получаю удовольствие, потому что мне действительно удивительно вот тот кладезь знаний, который есть у ребят, которые сидят за столом, они меня всегда поражают. И, может быть, в этом секрет того, что я капитан, да, мне просто интересно их слушать. Они мне интересны. Ну вот скажите, вот с началом перестройки очень многие знатоки, они себя начали находить в достаточно неожиданных областях, да, Борис Левин, он неожиданно вдруг для меня, я только потом уже сообразил, что он стал спортивным журналистом, хотя я понимаю, что он там с детства болел за ЦСКА. Очень многие ушли в бизнес, вы ушли в политику. А чем вот вызван вот такое необычное применение своих талантов, знаний, настолько яркие личности, что им было тесно и вот была возможность самореализоваться? Не, мне кажется, ответ очень простой. Просто умные люди, они нужны в самых разных отраслях человеческой деятельности. А вот то поколение знатоков, которое пришло в передачу в 70-е и 80-е годы, они ведь во многом пришли именно потому, что им не удалось, и тогда было невозможно самореализоваться, да, вот в тех условиях, которые были тогда. И они самореализовались сначала в передаче, а потом уже, в общем, как успешные люди, они после перестройки нашли себя там, в какой-то реальной человеческой деятельности. Поэтому просто умные люди, и умные люди должны быть успешны. Говоря о знаниях, сейчас в интернете идет достаточно жаркая дискуссия после выхода фильма «28 панфиловцев» на том, что на самом деле их было не 28, их там было 38, их вообще не было. И две абсолютно популярные позиции. Одни говорят о том, что нельзя фальсифицировать историю, другие говорят о том, что неважно, сколько их было, важен тот подвиг, который они совершили. Потому что действительно с танками, там, с противотанковыми ружьями идти на бронированную машину достаточно сложно и тяжело. И что фильм, он не претендует на звание исторического. Художественный фильм, который несет поколению ту ценность, что все-таки там действительно там нету ни слова о партии, о Сталине и так далее. Там говорят о том, что за Родину. Ну, понимаете, я считаю, что художественный фильм имеет право всегда на существование, потому что есть такое понятие «художественная правда». Да? Я не видел этот фильм, не могу сказать, но если там есть художественная правда, то это уже дает право на существование этого фильма. Другое дело, что если вы хотите реально чего-то в жизни достичь, чего-то изменить, то для начала вы должны сказать себе правду, да? Если вы говорите неправду о том, где вы сегодня находитесь, то вы навряд ли когда-нибудь придете туда, куда вам надо, да? Поэтому я за то, чтобы историческая правда была, потому что знание истории нужно прежде всего для того, чтобы понимать, да, чтобы избегать тех ошибок в будущем. Но нужна ли такая доскональная историческая правдивость, да, с точки зрения воспитания той же молодежи, да, если мы возьмем не только советскую, российскую историю, это 300 спартанцев, да, это битва при Рымнике, да, это там те же самые 28 панфиловцев, подвиг Гастелло. Может быть, не стоит вот копаться настолько. Должны быть какие-то примеры у людей, за что люди сражались, за что умирали, что они делали, ради чего. Я не думаю о том, что, извините, Гастелло, он в последний момент думал о Иосифе Виссарионовиче Сталине, он думал о том, как выполнить свой долг, летчика военного, защищающего свою родину. Еще раз говорю, да, что важно, чтобы была правда, да, потому что если мы будем воспитывать только на мифах, да, это наше подрастающее поколение, да, о чем сейчас модно говорить, то есть же большой риск, да, мы воспитаем их на мифе, они в какой-то момент узнают, что это миф, да, и они тогда вот эту систему ценностей, которая основана на миф, мы можем потерять эту систему ценностей у них, да, и в этом смысле мифы Древней Греции, да, они действительно могут быть мифами, но мифы ближайшего исторического прошлого, они не должны быть мифами. Но с другой стороны, вот с точки зрения истории, обратите внимание, что у нас сейчас существуют две полярные позиции, да, например, либо Берия кровавый палач, либо это там самый гениальный менеджер 20 века. Но никто не говорит о том, что это сочетание вот этих вот двух полярных позиций, что он действительно, да, там, репрессии, были ли репрессии в 30-е годы? Да, были. Но был ли совершен определенный прорыв в производстве, там, в науке? Тот же самый наркомат транспорта, который при Кагановиче позволил отложенно перевести, да, всю промышленность на Урал. Понимаете, у вас же вопрос это о ценностной системе координат. Если вы ставите заслуги Берия по перевозу промышленности на Урал, на Каганович. Ну или Кагановича, да, там министра путей сообщения, на одну доску, да, там с миллионами расстрелянных, то, ну, для меня это непонятно, да? Я не ставлю. Даже как там, даже одного, жизнь одного ребенка нельзя поставить на доску против миллионы перевезенных вагонов. Понимаете, это еще вопрос профессионализма. Вот профессиональные историки не имеют права, да, говорить мифами, иначе они, какие они историки? То есть они, это означает, что они не знают историю, не уважают историю. И поэтому у меня нет вопросов к министру культуры, да, он может говорить что угодно, но если он назвался историком, а он называет себя историком, вообще доктор исторических наук немного немало, то он обязан знать историю, и если это миф, он должен говорить, что это миф. Он может говорить, что это хороший миф, это правильный миф, но он не может говорить, что это не миф. Ну, либо он не историк. Говоря о вашей мэрской деятельности, вот очень часто отношение к власти такое, что если все хорошо, да, там, в том же Троицке, да, там ходит 531-й автобус, там, 515-й, да, в этом заслуги мэра никакой нету. Там ЖКХ работает, тепло и так далее. Прорывается труба, яма на дороге, все, в этом виноват лично мэр, давай долой на виллы красного петуха в райком. Почему такое отношение к власти? Ну, я считаю, что это нормальное отношение, особенно в нашей стране, да, когда вообще у нас такой патерналистский тип сознания, который, ну, говорит о том, что власть отвечает за все. Но надо понимать, что есть какие-то вещи, да, короткие. Вот сегодня там выпал снег, да, улицы не чищены. Если вы сегодня проведете соцопрос, вам, значит, там 70% людей скажут, что власть ничего не делает, чтобы чистить улицы. Но если вы проведете через 3 дня, снег растаял, и никто не вспомнит о том, что власть не чистит улицы. Да? Поэтому, если вы какие-то вещи делаете в долгую, то они все-таки людям запоминаются больше. А вот эти колебания, они есть, но, опять же, ведь вот эти провалы, аварии, несчастья, да, они все-таки есть действительно результат плохой работы власти. То есть, бывают вот совсем, ну, катастрофы, да, которые нельзя было предвидеть. Но если у вас плохо работает ЖКХ, то рано или поздно рванет. Очень часто руководителям разного ранга, независимо мэр, это губернатор, министр, президент, ставят в заслугу то, что он решает какие-то проблемы, которые не в его компетенции. Там, не знаю, прокладка газопровода в отдаленный дом, уборка подъезда ручным способом. А система получается-то неэффективна. Насколько оправдана вот такая постановка в заслуги? Для меня, например, удивительно то, что президент страны решает какой-то вопрос, который, ну, он не должен заниматься. Его не хватит на все 150 миллионов. Конечно. Потому что если это происходит, то тот руководитель, да, который занимается не своим делом, он на самом деле неэффективен. Потому что он может эффективно решить там проблему прокладки газа в конкретный дом, да, но не может решить проблему прокладки газовых труб во все дома Читинской области, да, до которой там не доехать, не долететь. Поэтому есть компетенция местной власти, есть компетенция региональной власти, есть компетенция федеральной власти. Когда федеральная власть начинает подменять местную, это просто говорит о неэффективности федеральной власти. Наше время, к сожалению, подходит к концу. У нас есть традиция, что наши гости вот что-то желают от себя, всем слушателям, вот то, что они считают самое важное. Ну, конечно, самое важное – это здоровье и счастье близких. И я, поскольку вот-вот-вот уже Новый год, да, я всех поздравляю с наступающим Новым годом, желаю счастья, здоровья, успехов Новым годом. Виктор, спасибо большое, что уделили время на такую познавательную, расширяющую сознание беседу. И она очень неординарная, очень много нового. Спасибо, что пришли. Надеемся, что увидимся не последний раз. Ну, я думаю, что да, и не последний раз в Красноярске тоже. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость, магистр игры «Что, где, когда» Виктор Сиднев. Спасибо. Гость на радио ВК.